На этом тренировка закончилась. Пора отправляться за оперной дивой. Офицер Со должен пересечь Японское море на рыбацком судне, а Чондо и Джил отплыть на ночном пароходе из Чонджина в Ниигата. В полночь, схватив певицу, они должны встретиться с офицером Со на берегу. Простота, как говорил офицер Со, важнейшая часть плана. Чондо и Джил сели на вечерний поезд на север, в Чхонджин. На станции люди спали под грузовыми платформами в ожидании ночи, чтобы отправиться в Синэйджу, оттуда рукой подать до Китая. Стоит лишь переплыть реку Туманган. До порта Чхонджина они шли пешком, мимо металлургического завода, построенного в честь воссоединения корейского народа. Его гигантские краны ржавели, кабельные линии, ведущие к печам, давно уже растащили на металлолом. Жилые дома пустовали, окна были заклеены обрывками бумаги. Белье не сушилось на веревках, а в воздухе не чувствовалось аромата лука. Все деревья вырубили во время голода, и теперь, годы спустя, их побеги были одной высоты. Стволы не толще щиколотки. Стебельки торчали в самых неожиданных местах, в бочках для сбора дождевой воды, в водосточных канавах. Одно дерево пробилось даже в сортире, где человек, напоминавший скелет, оставил вместе со своими испражнениями неперевариваемое семя. Они подошли к приюту завтрашний день, теперь он казался не больше лазарета. Там остались лишь тени. Приют разобрали на дрова, а даже дверные проемы сожгли. Остался только список 114 великих мучеников революции, написанный на стене. Джил не поверил, что Чондо дал имена всем сиротам. «Ты действительно запомнил всех мучеников?» — спросил он. «Какой 11-й?» «Хасин», — ответил Чондо. Когда его поймали, он отрезал себе язык, чтобы не выдать японцам важные сведения. Здесь был не мой мальчик, я дал ему это имя. Джил провел пальцем по списку. «Вот и ты», — сказал он, — «мученик номер 76, Пак Чондо». «А с ним что стало?» Чондо дотронулся до черного пятна на полу, где когда-то стояла печка. «Хотя Пак Чондо убил много японских солдат», — начал он. Революционеры в его отряде не доверяли ему, потому что он не был чистокровным. Чтобы доказать свою верность, он повесился. «Ты выбрал себе это имя?» «Почему?» — уставился на него Джил. «Он прошел высшую проверку на верность». Комната повелителя сирот показалась ему совсем крошечной, а от портрета измученной женщины на стене осталась лишь дырка от гвоздя. «Ты здесь спал?» — спросил Джил. «В комнате повелителя сирот?» Чондо показал ему отверстие от гвоздя. «Здесь висел портрет моей матери». Джил осмотрел место. «Да, здесь действительно был гвоздь», — сказал он. «Скажи мне, если ты жил со своим отцом, почему у тебя сиротское имя?» «Он не мог дать мне свое имя», — ответил Чондо. «Иначе все узнали бы о его позоре, как ему приходится воспитывать своего сына. Но он был не в силах дать мне имя другого человека, даже мученика. Мне самому пришлось выбирать». Джил был озадачен. «А твоя мать?» — спросил он. — Как ее звали? Они услышали далекий гудок парома Манджи-Онгбон 92. «Если у моих проблем будет имя, разве это что-нибудь изменит?» — ответил Чондо. Той ночью Чондо стоял на темной корме корабля и смотрел на бурные волны внизу. Румина, это имя не выходило у него из головы. Он не слышал ее голоса и не пытался представить себе ее лицо. Он только думал, как бы она провела этот последний день, если бы знала, что он идет за ней. Солнце уже поднялось высоко, когда они вошли в порт Бандай Джмина. На таможенных зданиях были вывешены иностранные флаги. На причале крупные суда, выкрашенные в голубой цвет гуманитарной помощи, загружали рисом. Чон До и Джил, одетые в рубашки поло, джинсы и кроссовки, предъявили поддельные документы и спустились по трапу. Они направились в центр Ниигата. Было воскресенье. Пока они шли к концертному залу, Чон До увидел, как по небу пролетел пассажирский самолет, оставляя белый шлейф за собой. Он вытаращил глаза и замер, запрокинув голову. Поразительно. Настолько поразительно, что он решил сделать вид, будто его ничего не удивляет. Например, разноцветный светофор, регулирующий движение, или низкие автобусы, чтобы старикам было легче садиться. Конечно, парковочные автоматы разговаривали, а двери офисов открывались, когда они проходили мимо. Конечно, в ванной не было бочки с водой и ковша. На утреннем представлении показали сцены из спектаклей, с которыми оперная труппа выступит в предстоящем сезоне. И все певцы по очереди исполняли небольшие арии. Джил, казалось, знал эти песни и мурлыкал их себе под нос. Румина, небольшого роста, широкоплечая, поднялась на сцену в платье цвета графита. Ее темные глаза блестели под прямой челкой. Чон До видел по ее лицу, что печаль ей знакома. И все же она не подозревала, что самые большие испытания ждут ее впереди. Что этим вечером, когда стемнеет, ее жизнь превратится в оперу. А Чон До будет темной фигурой в конце первого акта, которая переносит героиню в страну скорби. Она пела на итальянском, потом немецком и японском. Когда, наконец, она запела на корейском, стало понятно, почему Пхеньян выбрала ее. Прекрасная песня и голос, как солнечный свет. Она пела о двух влюбленных на озере, не о дорогом вожде или победе над империалистами, или о достижениях северокорейской фабрики. Она пела о девушке и юноше в лодке. О девушке в белом чосоноте и юноше с проникновенным взглядом. Румина пела на корейском в платье цвета графита. С тем же успехом она могла петь о пауке, плетущем белую паутину, чтобы завладеть слушателями. Чон До и Джил бродили по улицам Ниигата, опутанные этой паутиной, притворяясь, что они вовсе не собираются похищать ее из театральной деревни. В голове Чон До звучала одна строчка о том, что, добравшись до середины пруда, влюбленные решили дальше не грести. Они ходили по городу словно во сне, пока не стемнело. Особенно сильно Чон До поразила реклама. В Северной Корее не было рекламных объявлений, а здесь они размещались на автобусах и на видеоэкранах. Обнимающиеся пары, грустный ребенок. Он спросил Джила, что они означают. Но оказалось, что речь шла об автостраховании и телефонных тарифах. В витринах они видели, как кореянки делают педикюр японкам. Для того, чтобы развлечься, они бросили монетку в торговый автомат и получили пакет оранжевой еды, которую даже не попробовали. Джил задержался возле витрины магазина, где продавалось снаряжение для подводного плавания. Его внимание привлекла огромная черная нейлоновая сумка для хранения оборудования для погружения. Продавец показал им, как в нее помещается все необходимое для подводного путешествия на двоих. Они купили ее. Увидев в супермаркете человека, толкавшего перед собой тележку, они попросили одолжить ее, а он ответил, что они могут взять себе свою. В магазине невозможно было догадаться, что находится в большинстве коробочек и пакетов. Самого важного, редиски и каштанов, нигде не было видно. Джил купил широкий скотч и в отделе игрушек небольшой набор акварельных красок в жестяной коробочке. «У него хоть есть кому покупать подарки. Стемнело, витрины внезапно загорелись красно-синими неоновыми огнями, а окна зловеще подсвечивали снизу. Фары машин слепили Чондо глаза. Ему казалось, будто все смотрят на него. Где же комендантский час? Почему японцы не спят ночью, как все нормальные люди? Они стояли перед баром, время еще было. Оттуда доносились говор и смех. Джил достал оставшиеся иены. «Нет смысла везти их обратно», — сказал он. В баре он заказал два виски, рядом с ним сидели две женщины. Джил заплатил и за их выпивку. Они улыбнулись в ответ и вернулись к своей беседе. «Ты видел их зубы?» — спросил Джил. «Такие белые, ровные, как у детей». Когда Чондо заспорил, Джил сказал: «Расслабься, ладно?» «Тебе легко говорить», — заметил Чондо. «Тебе не придется ни на кого набрасываться сегодня. Потом тащить ее через весь город. А если мы не найдем офицера Со на берегу?» «Как будто это самое плохое», — ответил Джил. «Здесь никто не замышляет побег в Северную Корею. Никто не собирается похищать людей с наших берегов». «Такие разговоры ни к чему не ведут. Давай-ка выпьем», — сказал Джил. «Я засуну эту певицу в сумку. Не ты один можешь одолеть женщину. Это проще простого». «Я разберусь с ней сам», — ответил Чондо. «Ты просто держись рядом». «Я могу запихнуть ее в сумку, понял?» — настаивал Джил. «Я могу толкать тележку. А ты лучше выпей. Вряд ли когда-нибудь снова попадешь в Японию». Джил попытался заговорить с японками, но они улыбнулись и больше не обращали на него внимания. Потом он предложил выпить барменше. Она подошла и поговорила с ним, пока наливала. У нее были узкие плечи, облегающая рубашка и совершенно черные волосы. Они выпили вместе, и он сказал что-то, от чего она рассмеялась. Когда она отошла к другим клиентам, Джил повернулся к Чондо. «Если бы ты переспал с одной из этих девиц, — сказал он, — ты бы почувствовал, что она хочет этого. И не как те женщины для утех, обслуживающие по 9 солдат в день. Или фабричные девчонки, которых выдают замуж, чтобы отделаться от них. Дома симпатичные девушки и глаз на тебя не поднимут. Нельзя даже чай с ней выпить, чтобы ее папаша не начал готовиться к свадьбе». «Симпатичные девушки?» Чондо задумался. «Все считают меня сиротой, это мое проклятие», — сказал он. «Но почему такой парень из Пхеньяна, как ты, занимается этой дерьмовой работой?» Джил заказал еще выпивку, хотя Чондо едва притронулся к своей. «Этот приют явно повредил тебе мозги», — ответил Джил. «Если я не сморкаюсь в руку, это еще не значит, что я не деревенщина из Мяухсуна. Забудь, что было. В Японии можешь стать кем захочешь». Возле бара остановился мотоцикл. Они увидели через окно, как его хозяин, припарковав свой мотоцикл рядом с другими, вытащил ключ из замка зажигания и спрятал его под бензобаком. Джил и Чондо переглянулись. Джил отпил виски, подержал во рту, затем запрокинул голову и прополоскал рот. «Ты не пьешь, как деревенщина. А ты не пьешь, как сирота». «Я не сирота». «Что ж, прекрасно», — сказал Джил. «Потому что все приютские в моем отряде мастерски умели воровать сигареты, носки, соджу. Это же мерзко, когда кто-то крадет твой соджу». Они поглощали все, что могли, словно собаки, пожирающие своих щенков, и оставляли за собой крошечные шарики дерьма. Чондо улыбнулся так, как улыбаются, чтобы усыпить бдительность человека перед нанесением удара. Джил продолжал: «А ты славный малый, верный, как тот парень из твоей истории про мучеников. Тебе не надо убеждать себя, кем был твой отец и кем была твоя мать. Ты можешь стать кем хочешь. Хотя бы эту ночь поживи другой жизнью. забудь своего пьяницу и дырку от гвоздя в стене. Чонда встал, отступил на шаг назад, оставив нужное расстояние для удара в прыжке. Он закрыл глаза, почувствовал все, что его окружало. Представил себе поворот бедра, взмах ноги, кручение стопы, рассекающий воздух. Чондо терпел это всю свою жизнь, ведь люди из нормальных семей не в состоянии понять, что человек может настолько сильно страдать, что он не в состоянии признать собственного сына, что нет ничего хуже матери, бросившей своего ребенка, хотя такое случается сплошь и рядом, что слово «взять» люди относят к тем, кому практически нечего дать. Когда Чондо открыл глаза, Джилл внезапно понял, что ему грозит. Он чуть не поперхнулся. «Притормози-ка, приятель», — сказал он. «Извини, ладно, я из большой семьи и ничего не знаю про сиротство. Пора идти, нас ждет работа». «Ладно», — согласился Чондо. «Посмотрим, как вы там в Пхеньяне умеете обращаться с симпатичными девушками». За концертным залом располагалась театральная деревня, несколько домиков вокруг теплого источника в центре, ручеек горячей воды, вытекавший из купальни, бежал по голым побелевшим камням к морю. Они спрятали тележку, затем Чонгдо помог Джилу перебраться через забор. Когда Джил подошел к железным воротам, чтобы открыть их изнутри, он на мгновение замер, и они уставились друг на друга через решетки, прежде чем Джил поднял запор и впустил Чондо. Крошечные пучки света освещали мощеную плиткой дорожку, ведущую к коттеджу Румины. Темно-зеленые и белые магнолии заслоняли звезды. В воздухе чувствовался аромат кедровой хвои, пахло морем. Чондо оторвал два куска скотча и прилепил их на рукав Джила. «Вот так», — шепнул Чондо, — «их будет легче достать». Джил был взволнован и настроен скептически. «И что, мы вот так просто ворвемся туда?» — спросил он. «Я открою дверь», — сказал Чондо, — «а ты заклеишь ей рот скотчем». Чондо выбрал крупный кусок плитки с дорожки и понес его к двери. Он прислонил его к ручке и навалился на него. Дверь распахнулась. Джил кинулся к женщине, сидевшей на постели перед телевизором. Чондо наблюдал с порога, как Джил заклеивал ей рот, но женщина стала сопротивляться. Завязалась борьба. Она выдрала ему клок волос. Схватив его за воротник, она попыталась вырваться. Наконец, он сжал ее шею, и они свалились на пол. Он так придавил ее своим телом, что она от боли поджала ноги. Чондо долго смотрел на пальцы ее ног. Ногти были ярко-красными. Сначала Чондо хотелось, чтобы он схватил ее, стиснул покрепче, но затем его стало мутить. Когда те двое катались по полу, Чондо заметил, что она описалась, и вся дикость и грубость происходящего вдруг поразили его. Джилу, наконец, удалось усмирить ее. Он обмотал скотчем ее запястья и щиколотки, и теперь она стояла на коленях. Он достал сумку и потянул за молнию. Когда Джил распахнул сумку, ее глаза, широкие и влажные, заволокло пеленой, и она вся обмякла. Чондо снял очки, и среди расплывчатых мутных очертаний ему стало легче. Он вышел наружу и глубоко вдохнул. Ему было слышно, как Джил запихивал ее в сумку. Звезды над морем, туманные и размытые, теперь напомнили, каким свободным он себя чувствовал в ту первую ночь в Японском море, как хорошо ему было на корабле, почти как дома. Вернувшись в комнату, он увидел, что Джил застегнул сумку на молнию почти до конца, так что виднелось только лицо Румины. Ее ноздри раздувались, жадно вдыхая воздух. Джил стоял над ней, уставший, но с улыбкой на лице. Он провел рукой по своим джинсам в паху, чтобы показать ей, как он возбудился. Увидев округлившиеся от ужаса глаза, он закрыл молнию до конца. Они стали рыться в ее вещах. Жил сунул в карман иены и ожерелья из красно-белых камней. Чондо не знал, что хватать. На столе были склянки с лекарствами, косметика, пачка семейных фотографий. Когда его взгляд упал на графитовое платье, он сдернул его с вешалки. «Какого черта ты делаешь?» — спросил Джил. «Не знаю», — ответил Чондо. Под тяжестью груза тележка дребезжала на каждом повороте. Они шли молча. Исцарапанный Джил в разодранной рубашке выглядел так, словно на нем размазался грим. На плеше, где были выдраны волосы, выступила сукровица. По краям дорожки колеса смешно вертелись, грозя опрокинуть тележку и вывалить груз на мостовую. На улице лежал строительный картон, у водосточных канав посудомойки поливали из шланга кухонные коврики. Мимо промчался пустой автобус, светясь окнами. Возле парка мужчина выгуливал большую белую собаку, которая замерла на месте и впилась в них глазами. Иногда сумка изгибалась, затем затихала. На углу Джил велел Чондо повернуть налево, и там, спустившись по крутому холму, можно пройти через парковку на берег. «Посмотрю, нет ли хвоста», — сказал Джил. Тележка словно хотела вырваться, и Чондо крепко сжал ручку. «Хорошо», — ответил он. За его спиной послышался гул Джила. «Я нес чепуху тогда в баре. Не знаю, каково это, когда твои родители умерли или отказались от тебя. Я был неправ. Теперь я это понимаю». «Ничего страшного», — сказал Чондо. «Я не сирота». «Расскажи, когда ты последний раз видел отца?» — снова заговорил Джил. Тележка все пыталась выскользнуть у него из рук, поэтому Чондо приходилось тормозить ее ногой. Ну, никакой прощальной вечеринки не было. Тележка накренилась вперед, протащив за собой Чондо несколько метров, пока ему не удалось остановить ее. «Я оставался в приюте дольше всех, меня никогда не усыновляли. Отец не собирался отдавать своего единственного сына. Так вот, в тот вечер он пришел ко мне, мы сожгли наши кровати, поэтому я лежал на полу. Джил, помоги-ка мне». Внезапно тележка вырвалась и понеслась. Чондо споткнулся, когда она выскользнула у него из рук и загремела вниз по склону. «Джил!» — крикнул он, глядя ей вслед. Тележка тряслась и виляла, пересекая парковку, а затем врезалась в дальний бордюр, подскочила высоко в воздухе, сумку вышвырнула на темный песок. Он обернулся, но Джила нигде не было. Чондо побежал по песку мимо сумки, принявшей причудливую форму. Спустившись к воде, он стал высматривать в волнах лодку с офицером Со, но ничего не увидел. Он пошарил по карманам. Карты нет, часов нет, фонарика тоже. Упершись руками в колени, он старался перевести дыхание. Мимо него, словно облако, пролетело графитовое платье, раздуваясь и опадая на ветру, прошелестело по песку, а затем исчезло в ночи. Он вернулся к сумке, перевернул ее и приоткрыл молнию. Его обдало жаром. Он сорвал скотч с ее лица, исцарапанного и ободранного. Она заговорила с ним по-японски. «Я не понимаю», — сказал он. «Слава богу, вы спасли меня», — произнесла она по-корейски. Он вгляделся в ее лицо, все в ссадинах, опухшее. «Какой-то психопат засунул меня сюда», — сказала она. «Слава богу, вы появились. Я уже думала, что погибну, а вы освободили меня». Чондо снова огляделся в поисках Джила, хотя знал, что он не появится. «Спасибо, что вызволили меня», — сказала она. «Правда, спасибо вам, что освободили меня». Чондо пощупал скотч. Он уже не был таким липким. Ее локон прилип к нему. Чондо пустил его по ветру. «Боже мой!» — произнесла она. «Вы один из них?» Песок, подхваченный ветром, засыпал сумку и попал ей в глаза. «Поверьте», — сказал он, — «я знаю, что вы сейчас чувствуете». «Не делайте этого», — прошептала она. «В вас есть что-то хорошее, я вижу. Отпустите меня, и я спою вам. Вы не представляете, как я умею петь». «Ваша песня не дает мне покоя», — сказал он. «А парни, который перестает грести посредине озера». «Это только одна ария», — заметила она, — «из целой оперы. Там много сюжетных линий, неожиданных поворотов и предательств». Чондо наклонился ближе. «Тот парень остановился потому, что спас девушку, а на берегу ему придется отдать ее своему господину? Или он похитил девушку и знает, что его ждет наказание?» «Это любовная история», — сказала она. «Я понимаю, но почему он это сделал? Может, знал, что его отправят в трудовой лагерь?» — спросил он. Она впилась глазами в его лицо, словно он знал ответ. «Как все закончится?» — спросил он. «Что с ними станет?» «Выпусти, и я расскажу», — попросила она. «Открой сумку, и я спою тебе концовку». Чондо взялся за молнию и закрыл ее. Он обратился к тому месту за черным нейлоном, где было ее лицо. «Не закрывайте глаза», — предупредил он. «Я знаю, смотреть не на что, но, что бы ни случилось, не закрывайте глаза. Темнота и замкнутое пространство вам не враги». Он потащил сумку к воде. Море, пенистое и холодное, намочило его кроссовки, пока он искал в волнах лодку с офицером Со. Когда волны докатились до самого песка и дотянулись до сумки, она закричала. Он никогда не слышал такого вопля. С дальнего конца берега на него упал луч света. Офицер Со услышал крик. Он подплыл ближе, и они вдвоем затащили сумку в лодку. «Где Джилл?» — спросил офицер Со. «Джилл исчез?» — ответил Чондо. «Он был рядом со мной, а потом испарился». Они стояли по колено в воде, удерживая лодку. Огни города отражались в глазах офицера Со. «Ты знаешь, что произошло с другими офицерами?» — спросил он. «Нас было четверо, а остался я один. Остальные попали в тюрьму номер 9. Слышал о таком месте? Человек из туннеля. Вся тюрьма под землей. Это шахта. И тот, кто туда попадает, больше никогда не увидит солнца. Слушайте, можете пугать меня сколько хотите, но это ничего не изменит. Я не знаю, где он». Офицер Со не унимался. «Там железные ворота, ведущие в шахту. Как только ты пройдешь их, все кончено. Внутри нет ни охранников, ни врачей, ни столовой, ни туалетов. Просто долбишь в темноте, а когда найдешь немного руды, тащишь ее на поверхность, чтобы обменять на еду, свечи, кирки. Даже тела оттуда не выносят». «Он может быть где угодно», — ответил Чондо. «Он же говорит по-японски». Из сумки донесся голос Румины. «Я могу помочь», — сказала она. «Я знаю Ниигата как свои 5 пальцев. Выпустите меня, и клянусь, я найду его». Они не обратили на нее внимания. «Кто он такой?» — спросил Чондо. «Избалованный сын какого-то министра», — ответил офицер Со. «Так мне сказали. Папаша отправил его сюда, чтобы сделать из него мужчину. Ну, знаешь, сын героя всегда размазня». Чондо повернулся и взглянул на огни Ниигата. Офицер Со положил руку ему на плечо. «Ты солдат», — сказал он. «Когда приходит время кем-то жертвовать, ты первый попадаешь под раздачу». Он снял ремешок с сумки и сделал петлю на одном конце. Джилл затянул петлю на нашей шее. «Теперь его очередь».